Но меня очень интересует, какой бал поставили бы вы ему сами. Несколько рук вскинулся вверх. Учитель поискал глазами, кого бы вызвать. Взгляд его упал на Василия Гирича. Тот даже чуть-чуть привстал, стараясь привлечь к себе внимание Ричи. «Говорите, Гирич», — сказал учитель. «Я поставил бы Макмагону низший бал, сэр», — начал Василь, чуть заикаясь от волнения. «Я поставил бы ему самую плохую отметку. Пускай у него все правильно с орфографией и со стилем, но то, что вы здесь читали, противно слушать». «А разве плохо быть богатым? Что в этом дурного? Чепуха, не слушайте его!» — закричало сразу несколько учеников. «Макмагон хорошо написал!» «Вздор, дайте говорить Гиричу, он правильно говорит!» — надрывались другие. «Многие люди так думают и говорят здесь», — продолжал Василь, не обращая внимания на крики. «Но есть и другие. Эти люди знают, что не все в жизни можно купить за деньги. За деньги не купить друзей, не купить любовь, верность, честность. Музыку тоже не купишь. Нет, этого всего никто не сможет купить даже за миллионы миллионов», — убежденно докончил Василь. «Я все сказал. Можно мне сесть, сэр?» И, раскрасневшись, он опустился на свое место. Ричи внимательно смотрел на учеников. «Кто не согласен с Гиричем? Кому из вас кажется, что все в жизни покупается и продается?» Все затихли. Никому не хотелось отвечать на такой прямой вопрос. Мейсон пробормотал сквозь зубы, что джентльменство за деньги, разумеется, не купишь. Однако поднять голос против приятеля не решился. «Так вот, Макмагон, вы только что слышали мнение ваших товарищей», — сказал Ричи, обращаясь уже прямо к Фейни. «Многие из них, по-видимому, не одобряют вашей цели жизни». «Да, сэр», — встал Макмагон. «Я тоже, признаться, не одобряю ее. Но вы, разумеется, можете придерживаться совсем других мыслей, ведь вы в свободной стране». Ричи горько усмехнулся. «А так как ваше сочинение написано вполне правильно, то, повторяю, я вынужден поставить вам «Эй».» Фейни взял из рук учителя свою тетрадь. Несмотря на старание придать себе оскорбленный и недовольный вид, он был явно рад, что получил хорошую отметку. «Чарльз Робинсон!» — вызвал Ричи. Чарли подошел к кафедре. Ричи ласково дотронулся до его плеча. «Я очень доволен вами, мой мальчик», — сказал он. «Вы написали отличные сочинения об одном из самых замечательных людей Америки». Он обратился к классу. «Ваш товарищ Робинсон написал вот о нем». Ричи указал на портрет вдохновенного старика, чей взгляд, казалось, пронизывал каждого, кто на него смотрел. «О Джонни Брауне, герое борьбы за освобождение негритянского народа». «Я вижу, Чарльз, вы прочли много книг о нем», — обратился он к Чарли. Мальчик кивнул курчавой головой. «Да, сэр, он мой любимый герой. И я всегда думаю о нем, о том, как он любил нас, черных, как сражался с южанами в Харперс-Ферри, какой он был умный и храбрый». По выражению лица, по голосу Чарли чувствовал, что он говорит о самом своем заветном. Рой Мейсон наблюдал за ним, презрительно скривив рот. «Смотри-ка, как черномазый разговорился», — наклонился он к Фейни. «Взялся прославлять этого сумасшедшего старикана, о котором у нас на юге слышать не могут». «Я тоже очень люблю Джона Брауна», — говорил между тем Ричи. «И часто жалею, что в наше время нет таких людей. Я хочу сказать, таких благородных и смелых», — поправился он. «Ого, это надо запомнить», — опять шепнул Рой. «Это надо хорошо запомнить». «Робинсону я тоже поставил «Эй», — сказал учитель, отдавая тетрадь Чарли. «Можете передать вашей матери, мальчик, что я вами доволен». Чарли сияюще отправился на свое место. Ричи продолжал как бы нехотя перебирать тетради. Легкая морщина легла у него между бровями, и от этого лицо стало старше и суровее.